Глава 21. К моему большому сожалению, в отключке я пробыла недостаточно долго. Очнулась на полу вертолета. Моя голова покоилась на коленях у Рене. И по мере того, как проходило действие той дряни, что вколол мне Тайлер, возвращалась моя способность двигаться. Но чем быстрее она возвращалась, тем быстрее я цепенела изнутри. Все время, что я провела в сознании, я думала о Ким. Слова «мы бросили ее» яркими буквами горят в моих мыслях. Конечно, я не виню Рене. Она сделала правильный выбор, спасла всех нас, принесла в жертву всего одного человека. Но от этого мне не легче. Как бы ни было паршиво думать об этом, но я надеюсь, что девушка мертва. Одна только мысль о том, что над ней могут издеваться, или того хуже, превратить в холодную синеглазую убийцу, вызывает во мне тошноту. Когда способность двигаться возвращается ко мне окончательно, я сажусь и спрашиваю одного из мужчин, сидящих напротив. «Долго еще лететь?» Он с интересом осматривает меня. Ну да, вид у меня тот еще. Одежда порвана и в крови. Я вся грязная, в синяках и царапинах. На голове гнездо. Я прямо чувствую это. Нисколько не сомневаюсь в том, что на лице тоже кровь убитого Тайлером бродяги. Но несмотря на все это, не собираюсь приводить себя в порядок. Первым делом, как прибуду в город, отправлюсь к Конору Уэсту. Пусть объяснится. К Шейну у меня тоже есть пара вопросов. Но это подождет. «Около часа», – наконец отвечает мужчина. Благодарю его кивком головы и отворачиваюсь в сторону. Лучше бы я этого не делала. Члены моего отряда внимательно наблюдают за мной. Только Мира до сих пор в отключке. Кожа девушки бледная и покрыта испариной. Скорее всего, она потеряла много крови. Я смотрю на ее бедро, кое-как перемотанное какой-то тряпкой, на которой уже начала выступать кровь. Девушке срочно нужна медицинская помощь. Джейк выглядит мрачнее тучи. Анна и Рене тоже подавлены. Я по привычке осматриваюсь по сторонам, ища еще одного члена команды. Сердце сжимается, а к горлу подступает ком горечи, когда я понимаю, что больше никогда не увижу Ким и не услышу от нее ни одной язвительной реплики. Не то чтобы я по ним скучала, но лучше слушать их каждый день на протяжении всей жизни, чем знать, что случилось с девушкой, но быть бессильной. Наконец вертолет приземляется. Подхожу к выходу и наблюдаю, как к нам спешат медики, которых заранее вызвал пилот и люди с оружием. Выхожу на улицу и смотрю, как Миру грузят на носилки и уносят в специальную машину, чтобы увезти в медицинский центр. Навещу ее позже. Ко мне подходит девушка в форме медсестры. Глаза ее расширяются, когда она видит мой внешний вид. Новенькая, что ли, раз не привыкла к такому. Я просто отмахиваюсь от нее. Жестом подзываю к себе остатки моего отряда. «Джейк, Анна, отдыхайте. Увидимся позже. Ренетта нужна мне. Идем». Я направляюсь к стоянке машин, подхожу к первому попавшемуся парню. «Мне нужна машина», – без предисловий говорю ему. «Но...» «Через 15 минут верну обратно». Я протягиваю руки. «Ключи». Неохотно он протягивает мне требуемое и показывает, на какой машине мы можем ехать. Мы с Рене идем прямиком к ней. На полпути я замечаю, что навстречу нам идет Сет. Он что тут делает? Он замирает с открытым ртом при виде меня. «Да, я сегодня звезда. На всех произвожу впечатление». «Скай, что случилось, черт побери?» «Мы вырвались из адского пекла», — говорю ему. «Поговорим позже». Как бы это ни было грубо, но его ответ я не слушаю. Сажусь в машину и протягиваю ключи Рене. «Отвези меня к Конору Уэсту». Она молча заводит двигатель, и мы резко стартуем с места. Через 10 минут машина тормозит возле здания администрации. Я поворачиваюсь к ней. «Спасибо. Можешь меня не ждать. Отправляйся прямиком в казарму. Отдыхай». «А как же машина? Ее нужно вернуть». «Да плевать на нее. Потом вернем». Я тянусь к ручке, чтобы открыть дверь. «Скай!» «Что?» Оборачиваюсь и смотрю на девушку. В ее глазах я вижу вину. «Прости меня». «За что?» «За Ким. Я приняла поспешное решение». «Ты приняла правильное решение. Ты спасла всех остальных. Если бы решение было другим, нас всех уже не было бы в живых. Не бери на себя этот груз. Я попробую договориться, чтобы выделили поисковый отряд». Она ничего не отвечает. «Ведь мы обе знаем, что никакого толку от этого не будет. Ким уже не спасти». Я покидаю салон автомобиля и смотрю, как Рене уезжает, а потом иду в здание. Охранник на посту настолько опешил при моем появлении, что я просто прошла мимо. Тоже новенький, что ли? Когда захожу в приемную, Оливия с улыбкой поворачивает ко мне голову. Но я наблюдаю, как улыбка мгновенно исчезает с ее лица, а глаза расширяются от ужаса. Черт, надо было первым делом найти туалет, чтобы взглянуть на свое отражение. Ну да ладно. Не говоря ни слова, иду прямиком в кабинет главы города. Видимо, в секретарше просыпается профессионал, потому что она подскакивает на ноги и говорит: «Туда нельзя!» На секунду притормаживаю рядом с ее столом. «А ты попробуй. Останови меня». Когда она ничего не отвечает, я продолжаю свой путь. Подавляю в себе подростковое желание открыть дверь с ноги, частично из-за того, что это невозможно, потому что она открывается наружу. Дергаю ручку и вхожу в кабинет, на долю секунды замерев на пороге. Первым замечаю Уэста-старшего. Он сидит за своим столом и держит бокал с виски в руке. При моем появлении мужчина как раз собирался отпить из него, но так и не донес стакан до рта. При других обстоятельствах я бы даже рассмеялась. Столь комично это смотрится. Хотя, сейчас чуть больше 10 утра. Кто пьет виски в такое время? Следующим в поле моего зрения попадает Шейн. Он стоит за спиной своего отца, скрестив на груди руки и прислонившись спиной к окну. Глаза его расширяются, когда он видит меня. Кажется, мое появление было эффектным. Но это не заставляет меня притормозить. А третий человек, который сейчас сидит на диване, мой отец. Что он здесь делает? В руках у него тоже бокал с выпивкой. А на лице написан испуг. За меня. Он шарит глазами по моему телу, не упуская ни одной травмы. А раньше надо было думать, перед тем, как отправить меня сюда. Наконец я отмираю и отвожу глаза от папы. Я не в том настроении, чтобы сейчас разбираться еще и с ним. Подхожу к столу главы города и говорю, стараясь добавить в голос побольше яда. Почему вы скрыли от меня информацию, что существуют дикие, способные трезво мыслить? По моему тону он понимает, что отрицать то, что он был не в курсе, пустая трата времени. Поэтому он ставит свой бокал на стол, так и не сделав ни одного глотка, и спокойно говорит. Данная информация не имела никакого отношения к делу. Если бы вы поделились со мной чертовыми сведениями, я бы не потеряла человека в том проклятом месте. Не сдерживаясь, ору я. Скай, что произошло? Впервые подает голос Шейн. Он отклеивается от окна и делает несколько шагов в мою сторону, но останавливается, так и не приблизившись до конца. Отца я не вижу, но он благоразумно помалкивает. Слишком хорошо меня знает. Мы добыли ее, кровь зверя. Игнорирую вопрос Шейна и обращаюсь к его отцу, который смотрит на меня внимательным взглядом. Мы сделали то, что вы хотели. Теперь ваша очередь выполнять условия договора. Сегодня же вы освободите мой отряд от всех этих бредовых обязанностей. И если они захотят, то смогут уехать из города. Хорошо. Я от своих слов не отказываюсь. Это еще не все. Я тоже должна покинуть город. Но твой контракт... Начинает Коннор, но я его перебиваю. В гробу я его видела. Я должна уехать на благо вашего же города. Он знает, что я здесь. И так просто этого не оставит. Он придет за мной. И даже стены его не остановят. О ком ты, га? Спрашивает Шейн, но я делаю вид, что не слышу его. Вы должны знать, что разумные дикие работают с бродягами, и они как-то могут управлять зверями. Я уверена, что скоро они заявятся сюда. Вы должны быть готовы. «Скай», — впервые говорит мой отец, и я вздрагиваю от его голоса. «Что произошло, дочка? Ты говоришь странные вещи, которые больше похожи на бред». Я оборачиваюсь и смотрю на него злым взглядом. «Не надо намекать, что я сумасшедшая. Я знаю, что говорю. Тогда объясни подробнее, будь добра, чтобы мы тебя поняли». Мягко просит он. А затем встает с дивана и делает 2 шага ко мне. Но я выставляю перед собой руку в молчаливой просьбе не подходить. Хорошо. Мы убили зверя, собрали кровь, а на следующий день наткнулись на еще одного монстра. Но вот сюрприз. С ним был человек. Дикий. Он много чего рассказал мне. Я смотрю на Шейна. Говорил, что вы сотрудничаете с ними. Недолго молчу, а потом решаю сказать. Если бы мои люди не пришли меня спасать... Он уже превратил бы меня в такую же холодную синеглазую убийцу. «Кто он?» С мрачным видом интересуется Шейн. Но я перевожу взгляд и смотрю только на папу. Хочу видеть, как он удивится, когда узнает правду. Мой покойный муж, который чудесным образом выжил и превратился в дикого. Он называет себя избранным. Отец в шоке смотрит на меня, а я перевожу взгляд на Шейна. «Ты знаешь его под именем Икс». Теперь, когда я все сказала, вопреки всему, мне не стало легче. На душе только тяжелее. Я чувствую, что мне катастрофически не хватает воздуха, как будто его полностью выкачали из комнаты. Перед глазами появляются черные точки. Я знаю, что это такое. Накатывающая паническая атака. Больше 2,5 лет со мной такого не случалось, и я не хочу, чтобы эти люди видели приступ своими глазами. Разворачиваюсь и почти бегом покидаю кабинет. Тяжело дыша, опираюсь на стол Оливии, и из последних сил спрашиваю. Где здесь туалет? Я не узнаю своего голоса. Так говорил бы мертвец, если бы мог. Девушка указывает мне направление, и я спешу прочь. Забегаю в уборную, прячусь в одной из кабинок, но сил закрыть за собой дверь у меня нет. Я сползаю по стенке на пол, подтягиваю к груди колени и утыкаюсь в них лицом. Не могу дышать. Я чувствую, как на меня давит окружающий воздух, но не могу сделать так, чтобы хоть частица его проникла в легкие. В поле моего зрения появляется обеспокоенное лицо Шейна. Он что-то говорит про то, что я должна задержать дыхание, но из-за шума крови в ушах я думаю, что ослышалось. Как можно задержать дыхание, если мне и так не хватает кислорода? Чушь какая-то. Чувствую, что вот-вот потеряю сознание, но тут Шейн мягко обхватывает ладонями мое лицо и впивается в губы поцелуем. Что он делает? Но сил сопротивляться нет совсем. Его губы теплые, такие мягкие, что я забываю обо всем на свете. Яростный поцелуй постепенно становится более нежным, и я притягиваю Шейна к себе поближе. В итоге, когда мужчина через несколько минут отстраняется от меня, я понимаю, что снова дышу. Не в полную силу, но кислород начинает поступать в легкие, а черные точки перед глазами рассеиваются. Теперь я четко вижу сидящего передо мной на коленях мужчину. «Спасибо», — тихо шепчу ему. «Ты в порядке?» «Нет». Несколько секунд молчу, а затем повторяю. «Нет, я не в порядке». Почему-то в это мгновение я вспоминаю, как Тайлер целовал меня там, в лесу. В этом поцелуе вообще не было чувства. Чисто механические движения. Здесь же мне становится противно от себя. Зачем я сравниваю? Это ничего не даст. Тем более Шейн просто был моим любовником. Я не знаю, захочет ли он остаться таковым. При том, что я хочу покинуть город как можно скорее. Шейн, когда я уеду, позаботься о том, чтобы он об этом узнал. Тогда городу не будет грозить опасность. Ты никуда не поедешь. Категорично заявляет Шейн. «Но...» «Никаких «но». Я смогу тебя защитить». Несколько долгих секунд мы молчим, продолжая сидеть на полу. А затем он приподнимает правую бровь и спрашивает. «Значит, ты замужем?» И это все, что он запомнил. Я поднимаюсь на ноги, и он делает то же самое. «Была. Один день. Я иду к раковине и бросаю взгляд на зеркало. Боже мой. Все даже хуже, чем я представляла». Беру бумажное полотенце, мочу его под струей холодной воды и начинаю потихоньку оттирать с лица брызги и потеки крови. Почему не рассказывала об этом? Ну так ты и не спрашивал. Ты ведь мне тоже не рассказывал о себе. А что обо мне? Моя мама была японкой, поэтому у меня такая внешность. Мне часто говорят, что с отцом мы не похожи. Мама умерла при родах, так что отец, который так ни разу после нее и не женился, воспитывал меня один. Моя жизнь довольно обычная, в отличие от моей. Знаешь, хотела бы и я иметь такую же обычную жизнь. Моя мама меня чуть не прикончила. Отсюда и жуткие шрамы. Я указываю рукой на живот. Затем в день свадьбы я потеряла мужа и неродившегося ребенка. А в больнице мне сказали, что я, скорее всего, никогда не смогу иметь детей. Шейн выглядит растерянно. Не такое он ожидал услышать. Я вынуждена была заново собирать себя по кускам. И вот недавно мой отец избавился от меня. И я... «Скай». Резко оборачиваюсь к двери и вижу, что там стоит папа. «Давно он здесь?» «Судя по тому, какой у него ошарашенный вид, достаточно давно». «Ты была беременна?» «Это не имеет значения. Я уже смирилась. А вот с тем, что ты отослал меня без объяснения причины...» «Нет». «Я не отсылал тебя». Папа мнется на пороге. Я вижу, как ему неловко. «Ты стала совсем другой. Боялась каждого шороха и звука». «Превратилась в оболочку человека, я решил, что смена обстановки пойдет тебе на пользу. Ты должна была встретить новых друзей, начать выходить в люди». «Почему не предупредил о годовом контракте и особых условиях?» Устало задаю вопрос я. «Если бы я рассказал, то ты никуда бы не поехала. Но я был прав. Посмотри на себя. Ты изменилась. Стала полна жизни, отстаиваешь интересы других людей, думаешь не только о себе». Меня злят все эти его комментарии. Не хочу больше с ним разговаривать. Не после того, что произошло за последние пару дней. Поворачиваюсь к Шейну. «Отвези меня, пожалуйста, в казарму. Мне нужно привести себя в порядок. Я хочу поговорить с моим отрядом, а потом навестить Миру в больнице». «Я отвезу тебя», — предлагает папа. «Нет. Прости, но я пока не готова вести с тобой светские беседы. Бросаю грязное бумажное полотенце в урну. Все равно от этого нет никакого толку. Мне нужно в душ». Выскальзываю за дверь мимо застывшего, как изваяние отца, и иду на выход из здания. Шейн догоняет меня через пару минут и ведет к своей машине. Но вместо того, чтобы отвезти меня в казарму, он направляет машину к себе домой. Я не нахожу в себе сил спорить и просто молча откидываюсь на спинку сиденья, пачкая салон автомобиля вокруг себя.